Странные события. Все это действительно было очень загадочно. В особенности была сбита с толку Джордж, ведь она была совершенно уверена, что именно Блок разговаривал с контрабандистом. Другие сомневались в этом, поскольку Джордж не видела его лица. «Мой отец еще не приехал?» — спросила Джордж, вспомнив, что он должен оказаться здесь к сегодняшнему вечеру. «Только что прибыл», — ответил Уголек, — «как раз перед твоим приходом. Я чуть не угодил под его автомобиль. Очень вовремя отскочил в сторону. И потом поджидал тебя перед домом». «Так каков же наш план?» — спросила Джордж. «Надо сегодня же вызволить Тимми, иначе он совсем взбесится. По-моему, лучше мне вернуться в мою комнату через окно, чтобы Блок не обнаружил мое исчезновение. Я подожду, пока все улягутся, а потом снова выберусь из окна, а ты, Уголек, откроешь дверь и впустишь меня в дом. Затем мы вдвоем проникнем в кабинет, и ты откроешь проход в потайной коридор. Там я разыщу Тимми, и все будет в порядке». «Сомневаюсь, что все будет в порядке», — ответил Уголек. «Но в любом случае твой план — это единственное, что мы можем сделать. Возвращайся-ка в самом деле сейчас в свою комнату, если ты уже вполне сыта. Я прихвачу с собой несколько булочек», — сказала Джордж, рассовывая булочки по карманам. «Уголек, постучи, когда все улягутся. Это будет знаком, что я могу спокойно выскользнуть из окна и снова зайти в дом снаружи». Джордж поспешила вернуться в свою комнату, и как раз вовремя, поскольку вскоре появился Блок с тарелкой сухарей и стаканом воды. Он отпер дверь и поставил принесенные на стол. «Твой ужин», — сказал он. Джордж взглянула на его бесстрастное лицо и почувствовала такую неприязнь, что не смогла с собой справиться. Она схватила стакан и ловко выплеснула воду ему за шиворот. Блок подскочил от неожиданности и шагнул к ней с горящими от гнева глазами. Но в дверях караулили Дик и Джулиан, и он не осмелился ее ударить. — Ты у меня за это поплатишься, — сказал он. — Понятно? Ты никогда больше не увидишь свою собаку. Он вышел и запер дверь. Как только он удалился, Джулиан окликнул кузину. — Идиотка, зачем ты это сделала? Это очень опасный враг. — Я знаю. Я просто ничего не могла с собой поделать, — ответила расстроенная Джордж. — Ах, если бы я сдержалась! Остальным пришлось спуститься вниз, чтобы повидаться со взрослыми. Когда они ушли, Джордж стала совсем одинока. Да чего ужасно сидеть взаперти, пусть даже и можно сбежать через окно, когда захочется. Она прислушивалась, дожидаясь, когда вернутся остальные. Вернулись они скоро и доложили Джордж о встрече с ее отцом. «Дядя Квентин чертовски устал и немного раздражен, и еще он очень сердится на тебя за плохое поведение», — через дверь рассказывал Джулиан. Он говорит, что если ты не извинишься, то останешься под замком еще на целый день. Джордж извиняться не собиралась. Она терпеть не могла мистера Ленуара, его деланные улыбку и смех, его внезапные приступы необъяснимой ярости. И она промолчала. — Нам надо сейчас идти ужинать, — сказал Уголек. — Мы припрячем что-нибудь для тебя, как только Блок выйдет из комнаты. Жди моего условного стука сегодня вечером. Это будет сигналом, что все улеглись спать. Джордж прилегла на кровать и задумалась. Многое ей казалось непонятным. Факты не увязывались между собой. Сигнальщик в башне, странные обстоятельства, связанные с Блоком, разговор мистера Барлинга с мужчиной, как две капли воды, похожим на Блока. Но ведь Блок все это время преспокойно лежал в постели. Размышляя о всех этих странных событиях, Джордж лежала с закрытыми глазами и, наконец, незаметно уснула. Энн легла спать вместе с Мэри Белл, и перед этим забежала пожелать Джордж спокойной ночи. Мальчики все вместе направились в соседнюю комнату, поскольку уголек обитал теперь вместе с Диком и Джулианом. Джордж проснулась только для того, чтобы пожелать им спокойной ночи, и затем опять уснула. В полночь она внезапно проснулась. Кто-то тихо и настойчиво стучался в дверь. Это был уголек. «Иду!» — шепнула ему Джордж через дверь и взяла свой фонарик. Она подошла к окну и вскоре благополучно спустилась по веревочной лестнице. Спрыгнув с крепостной стены, она побежала к боковой двери дома. Уголек был уже там. С его помощью Джордж проскользнула внутрь. «Все легли спать», — прошептал Уголек. «Я думал, твой отец с моим отчимом вообще никогда не улягутся. Они целую ночь напролет беседовали в кабинете». «Ну, вперед! Пойдем же скорее туда», — нетерпеливо проговорила Джордж. Они подошли к двери кабинета, и Уголек повернул ручку. Дверь была на запоре. Уголек нажимал изо всех сил, но толку от этого не было никакого. Дверь была накрепко заперта. «Мы могли бы догадаться об этом», — с отчаянием сказала Джордж. «Проклятие, проклятие, проклятие! Что же нам теперь делать?» Уголек задумался. Затем он еле слышно прошептал на ухо Джордж. «Нам остается только одно, Джордж. Я должен проникнуть в комнату твоего отца, то есть в мою прежнюю спальню, залезть в шкаф, открыть проход в потайной коридор и пробраться туда. Я отыщу там Тимми и приведу его назад тем же путем. Надеюсь, твой отец не проснется». «Ой, ты действительно сделаешь это для меня?» — с благодарностью спросила Джордж. «Какой же ты хороший друг, Уголек. Но не лучше ли все-таки мне самой?» «Нет, я лучше знаю потайные ходы», — ответил Уголек. «Кроме того, тебе будет довольно страшно оказаться там в полночь совершенно одной. Пойду я». Джордж и Уголек поднялись наверх и, миновав лестничную площадку, остановились у двери в коридоре. Уголек уже собирался открыть ее и пройти по коридору до двери своей комнаты, где сейчас спал отец Джордж, когда Джордж потянула его за рукав. «Уголек, твоя жужжалка сработает, как только ты откроешь эту дверь, и тотчас разбудит моего отца». «Дурочка, я отсоединил ее, как только узнал, что приходится перебираться в другую комнату», — с насмешкой отозвался Уголек. «Неужели я мог забыть об этом?» Он отворил дверь, ведущую в коридор, и осторожно подошел к своей прежней комнате. Дверь была закрыта. Уголек и подошедший следом Джордж прислушались. «Кажется, твой отец спит довольно беспокойно», — сказал Уголек. «Будем ждать подходящего момента, чтобы войти в комнату. Я моментально нырну в шкаф и открою выход в потайной коридор, а потом, добравшись до Тимми, приведу его к тебе. Ты можешь подождать в комнате Мэрибелл, если хочешь. Энн сейчас там». Джордж пробралась в соседнюю комнату. Девочки крепко спали. Она оставила дверь приоткрытой, чтобы услышать, когда вернется Уголек. «Да чего же здорово будет вновь увидеть доброго старину Тимми. Он оближет ее с головы до пят». Уголек проник в комнату, отведенную отцу Джордж. Тот спал беспокойно, явно не очень крепким сном. Уголек не издал ни звука. Он знал все скрипучие половицы, как свои пять пальцев, и умело их избегал. Мальчик бесшумно продвигался к большому креслу, намереваясь затаиться за ним до тех пор, пока окончательно не убедится, что отец Джордж крепко уснул. Некоторое время человек, лежащий на постели, метался и ворочался сбоку на бок. Сказывались утомление после долгого путешествия и нервное напряжение от долгой научной беседы с мистером Ленуаром. Он то и дело бормотал что-то во сне, и Уголек начал подозревать, что он никогда не уснет крепким сном. но сам Уголек чувствовал, как веки его слипаются, и беззвучно зевал. Наконец отец Джордж притих и успокоился. Его кровать перестала поскрипывать. Уголек осторожно выбрался из-за кресла. Внезапно что-то его напугало, какой-то звук у окна. Что это может быть? Звук был тихим, словно дверь слегка скрипнула. Ночь стояла очень темная, но портьеры на окне оставались раздвинутыми, и окно серым квадратом виднелось во тьме. Уголек не отрывал от него глаз. Что, если кто-то пытается открыть окно? Нет, окно не шелохнулось. Но под окном, возле подоконника, происходило что-то странное. Под окном находилось длинное сиденье типа топчина, широкое и удобное. Уголек так хорошо его знал. Он несметное количество раз восседал на нем, глядя в окно. Что же с ним теперь происходит? Похоже было, что крышка сиденья медленно поднимается вверх, сантиметр за сантиметром. Уголек был поражен. Он и ведать не ведал, что крышка съемная, и что под ней, в образуемом стенками и крышкой ящике, может быть что-то интересное. Похоже было на то, будто кто-то отвинтил шурупы крышки, забрался внутрь и спрятался там. А теперь, решив, что все безопасно, поднимает крышку, чтобы вылезти. Уголек, словно завороженный, глядел на эту медленно поднимающуюся крышку. Кто это? Почему? Почему он так прячется там? Было довольно жутко смотреть, как крышка потихоньку, но неуклонно поднимается вверх. Наконец крышка встала совсем вертикально, и кто-то откинул ее на окно. Крупная мужская фигура медленно и совершенно бесшумно выбралась наружу. Уголек почувствовал, как у него волосы дыбом встают на голове. Он был так страшно напуган, что не мог издать ни звука. Человек подкрался к кровати. Он сделал какой-то ловкий и быстрый жест, и отец Джордж, коротко и приглушенно вскрикнув, сразу притих. Уголек догадался, что спящему заткнули рот кляпом. Мальчик не мог ни пошевелиться, ни хоть звук издать. В жизни он не был так сильно напуган. Незваный гость поднял обмякшее тело с кровати и направился к приоконному сиденью. Он опустил туда тело отца Джордж вниз во тьму. Уголек не знал, как этот человек сделал так, чтобы отец Джордж лишился всякой способности к сопротивлению. Он только видел, что бедного дядю Квентина опускают в образовавшийся проем, а тот даже рукой не может пошевельнуть. Мальчик внезапно обрел дар речи. — Эй! — завопил он. — Эй! Что ты делаешь? Кто ты такой? Он вспомнил о своем фонарике, включил его, увидел знакомое лицо и в изумлении закричал. «Мистер Барлинг?» Затем кто-то нанес ему тяжелый удар по голове, и больше Уголек ничего не помнил. Он не знал, что его тоже опустили в пустоту под сиденьем. Он не знал, что незваный гость спустился туда следом за ним. Он ничего не знал, потому что был без сознания. Джордж в соседней комнате не спала, и она услышала внезапный крик Уголька. «Эй!» — услышала она. «Эй! Что ты делаешь? Кто ты такой?» Тотчас же, выскользнув из кровати, она услышала изумленный возглас. «Мистер Барлинг?» Джордж была крайне потрясена. Что происходит там, за соседней дверью? Она пошарила в темноте, ища свой фонарик. Энн и Мэри Белл крепко спали. Джордж никак не могла найти фонарик. Она упала с кресла и ушибла себе голову. Найдя, наконец, свой фонарик, девочка, вся трепеща от волнения, на цыпочках подошла к двери. Она включила фонарик и увидела, что дверь соседней спальни чуть приотворена. Уголек, проникнув внутрь, неплотно ее закрыл. Она прислушалась. Изнутри не доносилось ни звука. После того последнего крика Уголька Джордж слышала какой-то глухой звук удара, но она не поняла, что это было такое. Джордж с внезапной решимостью просунула голову в дверь отцовской спальни, снова включила фонарик и застыла в немом удивлении. Кровать была пуста. Комната была пуста, в ней никого не было. Она посветила фонариком по всей комнате, с опаской открыла дверцу шкафа, заглянула под кровать. По правде говоря, Джордж проявила настоящее мужество. Наконец она опустилась на приоконное сиденье, растерянная и перепуганная. Где же ее отец? Где уголек? Что же случилось с ними?